Глава 8. В этот тихий августовский вечер главы 5 нью-йоркских семей, а также боссы мафии из Чикаго и Буффало, собрались в фешенебельном итальянском ресторане, расположенном в пригороде Нью-Йорка. Присутствовали только те, кому по статусу положено было здесь находиться. Последним прибыл глава семьи Бананна. Перебинтованная рука и огромный кровопотек на левой стороне лица сразу же привлекли внимание собравшихся, однако вопросы были оставлены на потом. Тем более, что и Дон Бананна, хотя приставка «Дон» многим казалась излишней из-за молодости мафиози, в таком виде чувствовал себя достаточно неуютно. Обнимаясь с каждым из присутствующих, он прятал глаза за темными стеклами очков. Помимо глав семей, входящих в так называемую комиссию, за длинным столом присутствовали босс еврейской мафии Мейер Лански и глава корпорации убийств. Примечание. Корпорация убийств. Нью-Йоркская преступная группировка еврейско-итальянского состава, существовавшая в 1920-1940-х годах, созданная и контролируемая мафией, которая за годы своего существования совершила сотни заказных убийств для мафии, причем большинством жертв были другие члены мафии. Альберт Анастазия, урожденный Умберто Анастасио, сменивший имя и фамилию в 1921 году, в том памятном для него году, когда он отсидел в тюрьме Синг-Синг в ожидании казни на электрическом стуле за убийство грузчика. Правда, в итоге все закончилось благополучно, после того, как из-за юридических формальностей дело было направлено на доследование. Один из ранее допрошенных свидетелей не смог предстать перед судом. Альберт знал, что случилось со свидетелем. С бедолагой как следует поработали трое его братьев, также работавших грузчиками на Бруклинской набережной. Те годы вызвали в нем чувство легкой ностальгии, которую он не мог демонстрировать прилюдно. Человеку, возглавлявшему корпорацию убийств, как их стали неофициально называть с легкой руки одного нью-йоркского репортера, не может быть свойственно чувство сентиментальности, иначе ему быстро найдут замену, а самого могут и в расход пустить. Альберт держался и за должность, и за жизнь. С виду все пока выглядело вполне невинно. Мужчины разного возраста собрались за столом с напитками и закусками. Оживленно переговаривались на самые разные темы и негромко посмеивались на оброненную кем-то из присутствующих шутку. Общались на сицилийском диалекте, не столько в целях конспирации, сколько отдавая дань своей родине. Но, естественно, собрались они не для того, чтобы обсудить ставки на скачках и политическую обстановку в Европе. И Бананна об этом догадывался, негодуя про себя, что его не предупредили об истинной цели собрания, и он все еще находился в неведении. Просто накануне позвонил Лукезе и предупредил о сходке, хотя на этот вечер у Бананна был запланирован поход с женой в Метрополитен-Опера, и тому, что поход отменяется, его фей очень расстроилась. Но что больше всего напрягало Джо, так это донесение от верного человека, что боссы семей во главе с Костелло собирались сегодня чуть раньше, и что они обсуждали за закрытыми дверями, оставалось только догадываться. Наконец раздалось негромкое, но отчетливо услышанное всеми постукивание лезвием серебряного столового ножа по бокалу, в котором еще оставалось немного красного вальполичелло супериори, прекрасно подходящего к мясу. Гомон разговоров тут же утих. Все обратили взоры на главу семьи Дженовезе, Фрэнка Костелло. По-хорошему, после того, как 3 года назад Чарли Лучано отправился за решетку, на трон должен был сесть его заместитель, Вито Дженовезе. Однако он испугался обвинений властей в убийстве и предпочел на неопределенный срок затаиться на Сицилии. Таким образом, власть в семье Дженовезе перешла к бывшему консильере Лучано, Фрэнку Костелло, за эти 3 года уже показавшему себя сильным игроком. Семья контролировала большую часть азартных игр, ростовщичества и рэкета на рынке труда в Нью-Йорке. Костелло верил в силу дипломатии, дружил с политиками и представителями правосудия, успев заслужить прозвище «премьер-министр преступного мира». Неудивительно, что именно ему, как негласному лидеру криминального сообщества, была предоставлена честь открыть заседание с участием главарей крупнейших мафиозных кланов Соединенных Штатов. «Друзья, думаю, настало время поговорить о делах». Фрэнк Костелло в полной тишине оглядел собравшихся. Выбритые лица, хотя некоторые с щетиной, что являлось максимум дозволенного. Один из негласных кодексов организации гласил «нет волос на лице», и члены всех группировок старались его свято соблюдать. Костелло и сам не знал, кто и когда это придумал, но закон есть закон, пусть даже он и выглядит глупо. А без законов организация сразу развалилась бы. Сидевший напротив Винсент Мангана, чье отудловатое лицо всегда вызывало у главы клана Дженовезе антипатию, являлся мафиози старой школы. Клан Мангана вышел из семьи Джо Мессери, а его капо являлся сидевший рядом с ним Альберт Анастазия. Семья контролировала причалы Нью-Йорка и Бруклина и промышляла вымогательствами, рэкетом, равно как и незаконными азартными играми. Гаэтана Томми Лукеза, худощавый, невысокий, с каким-то даже несчастным выражением во взгляде, он считался классическим мафиози. Особых успехов добился в швейной промышленности и игорном бизнесе, но увлекался также торговлей наркотиками, ростовщичеством и рэкетом. Он имел нужные связи в правительстве и всегда знал, кому можно дать взятку. Здесь он был наравне с Фрэнком Костелло. Джо Профатчи. Официально один из крупнейших импортеров в США оливкового масла. Набожный католик, щедро одаривавший церковь крупными пожертвованиями. Ну, а неофициально такой же рэкетир и вымогатель, как и другие здесь присутствующие. Проституция, ростовщичество, игорный бизнес, наркоторговля в Бруклине стали для Профатчи куда более крупным источником дохода, нежели оливковое масло. Некогда всемогущий главарь чикагской мафии Альфонсо Капоне не приехал по уважительной причине. В настоящее время отбывал 11-летний срок в тюрьме на острове Алькатрас, причем его физическое и душевное состояние вызывало тревожные опасения. Сифилис, который заподозрили еще в тюрьме Атланты, сопровождался прогрессирующим слабоумием, и Костелло было искренне жаль некогда знаменитого гангстера. На сходке мафию Чикаго представлял его преемник Фрэнк Нитти, никогда не отличавшийся особой храбростью, но все же умудрявшийся кое-как держать в руках нити преступного мира Чикаго. Стефано Магадино, по прозвищу Большой Стив, приехал из Буффало, где заправлял преступным миром после смерти Джозефа Старого Джо Ди Карло. Он сидел рядом с Энтони Рицотто, он же Джек Дранье, представлявшим мафию Лос-Анджелеса. Дольше всех взгляд Костелло задержался на Джозефе Бананна, который все же соизволил снять темные очки. Это был самый молодой из глав семей, подававший очень неплохие надежды. Миллионы от азартных игр, ростовщичества и бутлегерства шли на создание легальной империи Бананна, который владел ткацкими мастерскими, молочными фермами по всему США, собственной фирмой по торговле мясом и едва ли не крупнейшей в Штатах сетью похоронных бюро. Многие из главарей менее удачливых кланов с завистью наблюдали, как разрастается империя Бананна, однако противопоставить ничего этому не могли. Да и сам Костелло давно зарился на столь жирный кусок. И вот тот так удачно подставился. Разбор случая с Бананна был одним из самых главных сегодня. Но Фрэнк оставил его на потом. После того, как обсудили вопросы совместного бизнеса с мексиканскими наркоторговцами, сбора денег на подкуп нескольких сенаторов и проведение разъяснительной работы с новым главой профсоюза строителей, оказавшимся на редкость несговорчивым, наконец очередь дошла и до Бананна. «Джозеф, мы слышали, у тебя серьезные неприятности?» Начал издалека Костелло. «Что ты имеешь в виду, Фрэнки?» Настороженно зыркнул на него Бананна. «Говори прямо». «Да что тут говорить? Твои неприятности написаны у тебя на лице». Фрэнк криво усмехнулся, и следом послышалось еще несколько обидных смешков. «Говорят, ты не поладил с русскими. Может, расскажешь, как было дело?» «Фрэнки, мои дела с русскими — это мои дела», процедил Бананна. «Я уж сам как-нибудь разберусь. Мне, думается, была затронута честь не только твоей семьи, но и всей сицилийской мафии. Что ж, если не хочешь рассказывать, может, это сделает наш общий друг Мейер Лански? Он как-никак был твоим посредником в этом деле». «Так как, Мейер, поделишься этой интересной историей?» Лански откашлялся и начал говорить, старательно избегая взгляда Бананна. «Скажу только то, что знаю. Джо попросил меня помочь ему организовать переговоры с неким Большим Иваном, главой русской банды в Гринпойнте. Вроде Джо хотел в том районе подмять под себя для начала русский ресторан, а затем постепенно расширить территорию, где можно организовать нелегальный бизнес, по примеру, Гарлема и Бруклина. Однако неожиданно выяснилось, что в Гринпойнте имеется своя русская организация, которой руководит какой-то Большой Иван, о котором раньше никто не слышал. Джо узнал об этом только когда трупы четверых его парней привезли к его дому в багажнике их же автомобиля. Вроде как, сказал Джо, там еще была записка, которой тот самый Большой Иван советовал не соваться итальянцам в Гринпойнт». Лански сделал паузу, не без удовольствия глотнув вина 20-летней выдержки. Все это время в зале царила тишина. «У меня есть мнение насчет того, кто в этой ситуации больше не прав, Джозеф или этот русский бандит. Но я пока оставлю его при себе». Как бы там ни было, Джо попросил меня устроить встречу с Большим Иваном, и я это сделал. Правда, сам Иван на встречу не приехал, прислав своего консильери в сопровождении 4 головорезов. Я их лично не видел, но мои ребята говорят, что физиономии у русских были еще те. Зато я хорошо разглядел одноглазого консильери, который представился на американский манер Филом Бёрдом, хотя я и не уверен, что повязка на глазу не была просто для виду. Он неплохо говорит по-английски, хорошо держался и заявил, что Большой Иван не так давно перебрался в Нью-Йорк из Техаса, беспощаден не только с врагами, но и с собственными подчиненными, нарушившими негласные правила русской банды. А в будущем планирует, помимо Гринпойнта, распространить свое влияние на часть Гарлема. Мол, теперь итальянцам придется мириться с новым соседом. Тогда как Джо требовал материальной компенсации за гибель своих людей. А откуда у нашего Джо все эти увечья? Как бы между делом поинтересовался про Фатчи, хотя и так догадывался. Насчет руки не знаю, а лицо ему подпортил этот консильери, когда Джо решил его пристрелить. Но ведь на такие встречи приходят без оружия. Не удержался Макгадина. Все верно. Такой была договоренность. Но я на правах друга не стал обыскивать Джозефа, понадеявшись на его честность. Оказалось, зря. Хотя, конечно, этот русский, не знаю уж, преднамеренно или нет, вывел его из себя, намекнув, что если Джо окажется несговорчивым, то могут пострадать члены его семьи. «Семья — это святое. Жены детей трогать нельзя. Это выходит за рамки», — донеслось с разных концов стола. «В общем», — повысив голос, продолжил Лански, «Джо выхватил пистолет и собирался пристрелить русского. Но тот оказался шустрым парнем. Тут же опрокинул стол, выбил из руки Джозефа оружие и отправил его в нокаут. Все произошло так быстро, что ни я, ни Тартамелло не успели ничего предпринять. Да в целом все разрешилось, само собой. Джо оказался в отключке, а этот Бёрд еще раз повторил свои условия и отправился в освояси. Никто ему препятствовать не стал, он был в своем праве. На этом, собственно, и все». Вновь в зале воцарилось молчание, которое спустя некоторое время было прервано Фрэнком Костелло. «Джозеф, так все было?» «Ну, так», — с явной неохотой в полголоса ответил Бонанно. «Что ж, мы выслушали Мейера, а Джозеф Бонанно этот рассказ подтвердил. Думаю, всем все понятно?» «Хорошо. Джозеф, я обращаюсь к тебе. Ты знаешь, что в Большом Яблоке...» Примечание. «Большое Яблоко» — самое известное прозвище Нью-Йорка. «Мы работаем с итальянцами и неграми, и работаем неплохо. Всем хватает на жизнь, на содержание своих семей. Зачем ты сунулся в эту берлогу и разбудил русского медведя? Тебе мало твоих доходов? Почему ты не посоветовался с другими донами? Или, может, ты считаешь себя достаточно независимым? Напоминаю, ты моложе каждого из нас, но, несмотря на молодость, твои заслуги говорят за тебя. Однако этот случай отнюдь не делает тебя лучше в глазах друзей». «Послушай, Фрэнки, еще раз повторяю, я сам улажу это дело. Завтра же 200 моих ребят перевернут этот чертов Гринпойнт вверх дном, и Большому Ивану придет конец». «То есть ты устроишь войну, которая в любом случае заденет другие кланы?» Как бы с чувством удовлетворения произнес Костелло. «При этом ты даже не знаешь, насколько сильны русские, а уже строишь победные планы. Друзья, мы можем такое допустить?» «Война нам пока не нужна», — подал голос Мангана. «Дьюи только и ждет повода, чтобы взять нашего брата за жабры. Его люди постоянно крутятся вокруг моего бизнеса, вынюхивают, за что можно было бы уцепиться. Война затронет всех, а мне не хочется, чтобы мое имя появилось на первых страницах газет с негативным оттенком». «Еще кое-что хочу сказать», — поднялся Стефано Макгадина. «Джо, ты мой кузен. И если не забыл, именно я когда-то предложил тебе возглавить семью Маранзана после его смерти. Ты получил в свое подчинение 300 бойцов, отлаженную систему, пусть по большой части нелегального, но стабильного дохода. В дальнейшем ты серьезно расширил свой бизнес, и это не может не вызвать уважения. В ответ на то, что когда-то сделал тебе такую услугу, я рассчитывал на благодарность с твоей стороны. Но ты все это время был занят только собой. Даже когда я попросил тебя прислать 50 бойцов, чтобы помочь разобраться с конкурирующим кланом, ты ответил отказом. А ведь мы родственники». «Да, было такое», — согласился Бонанно. «Но как я мог подставить своих людей под пули твоих врагов, против которых лично мы ничего не имели? А в другой раз я попросил тебя одолжить пару миллионов долларов на приобретение контрольного пакета акций одной из компаний. Снова отказ. В тот момент у меня не было свободных денег, Я тебе объяснял, что вложился в серьезное предприятие». «Вот видите, каждый раз у моего кузена была причина мне отказать». Словно в поисках поддержки, окинул взглядом присутствующих Маггадина. «А мы родственники. Если кто-то еще помнит, на Сицилии родственные связи всегда стояли превыше личной выгоды». «Это верно. Так было всегда». Послышались голоса со всех сторон. «Что вы говорите?» Затравленно выкрикнул Бананна. «Вы же знаете, что я всегда чтил традиции». «Может, где-то и чтишь, а сам пытался оторвать кусок от моего бизнеса», — встрял Рицотто. «Тебе мало Нью-Йорка, что ты протянул свои руки в Калифорнию?» «Эй, Энтони, что ты несешь? К тому наезду я не имел никакого отношения». «Джо, люди тобой недовольны», — подытожил Костелло, пресекая разноголосицу. «Ты сам видишь, что у наших друзей накопилось тебе слишком много претензий, а своими действиями ты только подливаешь масло в огонь». «Невольно начнешь задумываться, стоит ли тебе оставаться в комиссии, которую ты своими поступками дискредитируешь». «Я понял, Фрэнки», — догадка озарила лицо Бананно. «Вы сговорились. Вам не нравится, что я набрал такую силу и решили избавиться от меня? Вы подлые предатели!» «Джо, угомонись», — остановил его взмахом руки Костелло. «Я всегда считал тебя своим другом, и многие здесь присутствующие это подтвердят. Но всему есть предел». Ты раз за разом нарывался, и твой наезд на русских стал последней каплей. Предлагаю проголосовать. Кто за то, чтобы исключить Джозефа Чарльза Бананна из членов комиссии? Руки подняли все, кроме Лански, который решил воздержаться. Впрочем, это никакой роли уже не играло. Бананна, до которого дошло, что он оказался изгоем среди недавних друзей и партнеров, выглядел не краше покойника. Ослабив узел галстука, Джозеф поднялся на нетвердых ногах, обвел присутствующих невидящим взглядом и медленно направился к выходу. Все это проходило в гробовом молчании. На пороге он оглянулся, словно пытаясь запомнить лица собравшихся. Хотел что-то сказать, но лишь шумно выдохнул и двинулся прочь. Дождавшись, пока за ним закроется массивная дверь, Костелло подошел к Анастазии. «Альберт, для тебя есть дело». Наклонившись к его уху и накрыв своей ладонью кисть его руки, прошептал он. «Бананна нужно устранить, иначе у нас в будущем могут быть проблемы». Анастазия молча кивнул, а довольный Костелло, потирая руки, повернулся ко всем. «Хочется верить, друзья, что вскоре нам будет что делить. А сейчас давайте поднимем бокалы за нашу Сицилию. Дай Господь ей вечного процветания». Наш визит без предупреждения к мистеру Джордану получился удачным. На наше счастье, он оказался у себя в зале. Как раз заканчивал тренировку. Правда, к телу из всей нашей пятерки допустили лишь меня одного. Уже, само собой, без повязки и усов, от которых я избавился по пути, чтобы не вводить гангстера в заблуждение. Босс негритянской мафии сразу перешел к делу, поинтересовавшись материальной стороной вопроса. В прошлый раз мы в целом коснулись этой части возможного договора. «Пока ничего не меняется», — успокоил я его. «50/50. С вашей стороны помещение и люди, включая охрану заведений и темнокожих девочек для борделей. Белых мы сами найдем. Также мы закупаем слот машины, то бишь одноруких бандитов. Для начала закупим с десяток аппаратов. Я даже знаю, где их можно взять бесплатно», — ухмыльнулся негр. «Бесплатно? Это было бы неплохо. Даже я бы сказал, здорово, потому что денег и так в обрез. А сколько стоит один агрегат, я еще не интересовался. Да к тому же понятия не имел, где взять эти аппараты, которые в обычном магазине, разумеется, не купишь. А связями в криминальном мире я настолько еще не обзавелся. Надеюсь, это не списанный по старости механический Либерти Белл 40-летней давности. На всякий случай уточнил я. За кого вы меня принимаете, мистер Берн?» Возмутился Джордан. «Выяснилось, что однорукие бандиты в количестве примерно 20 штук находятся на полицейском складе в 23-м округе. Причем это последняя модель Джекпот Белл от компании Дженнингс с электроприводом. Их на прошлой неделе конфисковали в одном подпольном заведении у нас в Гарлеме. Оно под Бананна работало, если вы слышали о таком», — пояснил афрогангстер. «Ну, еще бы не слышал», — едва сдерживая ухмылку, ответил я. «Не так давно мы с ними общались, как сейчас с вами. А как можно умыкнуть эти самые аппараты с полицейского склада? Не стрелять же охрану?» Джордан меня утешил, что стрелять никого не нужно. «У него имеется 2 комплекта полицейской формы и несколько чистых бланков с печатями департамента полиции Нью-Йорка, а также бланки удостоверения личности, куда вклеить фотографию «Минутное дело». «Хранил мундиры для одного дела», — признался Джордан. «Правда, много ли вы там встречали черных полицейских?» «В том-то и дело. Но думал, еще пригодятся костюмчики. И, как видите, от них может быть толк». Он посвятил меня в созревший у него план, который мы решили реализовать уже на следующий день. Тем более, что аппараты могли вывести со склада в любой момент. Я сейчас же отправлю туда своих парней, пусть присмотрят за складом, на случай, если автоматы все же вывезут, — сказал Джордан. Иначе вся наша затея превратится в ненужный риск. На следующее утро, сидя в кабине грузовика «Форд» рядом с Демидом, мы подъезжали к офису полиции 23-го округа. Мы оба были в полицейской форме, причем моя сидела на мне почти как влитая. И если бы не маленькая заштопанная дырочка напротив сердца, не вызывала бы никаких посторонних мыслей. Демид был поздоровее меня, брючины и рукава были ему чуть коротковаты, а в подмышках слегка тесновато, но в его обязанности не входило покидать без необходимости кабину грузовика. Четверо темнокожих парней в кузове изображали грузчиков. Лэнс Джордан ехать не рискнул, даже под видом одного из работяг, опасаясь, что его уже засвеченную в каких-то старых сводках физиономию, когда он еще чудил по молодости, может кто-нибудь узнать. «Для белых мы, негры, все на одно лицо», — сказал он мне перед выездом. «Но лучше не рисковать». Грузовичок он мне выделил вместе с парнями для погрузки и разгрузки. Я в качестве водителя взял Демида. В общем, пара копов в кабине, один из которых водитель в звании сержанта с удостоверением на имя Фредди Крюгера, а второй — старший в звании лейтенанта Дэвид Копперфилд. Ну да, вот такой я шутник. Фото мы сделали вчера у уже знакомого мне фотографа в еврейском квартале, и наши фотокарточки по спецзаказу за двойную плату были готовы всего через час. А рано утром человек Джордана вклеил наши морды в проштампованные полицейские удостоверения, лишь немного добавив ретуши на уголки фотокарточек. После чего проделал какие-то загадочные манипуляции, отчего документы перестали выглядеть совершенно новыми. «Совсем как настоящие», — довольно констатировал Лэнс, разглядывая наши ксивы. «Мне было немножко тревожно. Оружие было при нас, как и положено, в кобурах. Но пускать его в ход, мы надеялись, не придется. Тем более у копов табельное оружие Smith & Wesson Military & Police, которого у негров не нашлось, а у нас привычные бельгийские револьверы». Нашим навигатором стал сидевший в кузове человек Джордана, то и дело свешивавшийся к опущенному стеклу со стороны Демида. «За следующим поворотом направо!» — крикнул в последний раз парнишка перед тем, как мы притормозили возле крыльца в полицейский офис. «Ну, с Богом!» — выдохнул я негромко, спрыгивая на булыжную мостовую. Стараясь держаться уверенно, толкнул дверь управления. На скамейке возле окошки дежурного на лавке сидел немолодой потрепанный негр, явно нетрезвый. Подняв на меня блуждающий взгляд, он, едва ворочая языком, выдохнул. «Мистер, за что меня задержали? Я никому ничего плохого не сделал». Игнорируя страдальца, я прошествовал к дежурному сержанту. «Утро доброе, сэр. Лейтенант Дэвид Копперфилд из департамента. Провел я перед его носом удостоверением, после чего сунул его обратно в карман и достал уже проштампованный бланк. Приехали забрать игровые автоматы для утилизации». «Доброе утро», — пробурчал коп, сонно вглядываясь в документ. «За слот машинами?» «Да, за теми самыми, что на днях конфисковали в подпольном казино в Гарлеме». «А, помню. Веселое было дело. Я сам в нем участвовал. Одну минуту, я доложу вышестоящему начальнику». Он снял телефонную трубку. «Мистер Липовский, это Стив Гудроу. Тут с департамента приехали с бланком, хотят забрать на утилизацию слот машины, которую мы на прошлой неделе конфисковали в Гарлеме». «Что? Перезвоните в департамент?» «Хорошо, мы подождем». «Опа! А вот такого сценария мы как-то не предусматривали. Это что ж, сейчас выяснится, что из департамента никого не посылали, а тут нас всех под белые ручки?» Я снял фуражку и тыльной стороной ладони вытер выступивший на лбу пот. «Жарковато сегодня уже с утра», — улыбнулся я дежурному. «А у вас тут вообще душно». «Так что же делать-то? Может, сделать вид, что вышел покурить, а сами ноги в руки и ходу?» «Пойду проветрюсь, пока ваш босс звонит в департамент», — сказал я сержанту. Остановившись у грузовика с водительской стороны, негромко произнес по-русски. «Демид, сейчас нам, скорее всего, придется улепетывать. Так что заведи-ка ты мотор на всякий случай». Тот без лишних вопросов выполнил команду, а я стал обходить автомобиль спереди, чтобы сесть на свое место. Не успел взяться за ручку двери, как из-за спины раздался оклик. «Сэр! Мистер Копперфильд!» На крыльце стоял дежурный, причем выражение его лица было вполне миролюбивым, поэтому с бегством я решил повременить и двинулся в сторону сержанта. «Ну что, дозвонился ваш начальник?» «Да какой там?» — махнул рукой Гудроу. «Говорит, нужного человека нет на месте, а его коллеги не владеют ситуацией. Спросил, видел ли я ваши документы, а затем велел выполнять приказ из центра. В общем, забирайте свои аппараты, Я смотрю, у вас и машина есть, и грузчики. Отлично. Скажите водителю, пусть заезжает во двор, я открою ворота». Одноруких бандитов на складе мы насчитали 18 штук. Витиевато и неразборчиво расписавшись в накладной, пожал сержанту руку, пожелав хорошего дня, и дал команду заводить двигатель. Ехали аккуратно, стараясь не повредить прикрытые брезентом аппараты. Наш навигатор показывал, куда двигать, и в итоге мы притормозили возле ничем с виду непримечательной бургерной в гарлемских трущобах. Заехали во двор, там ребята споро выгрузили агрегаты и через небольшую дверь кое-как занесли их в подвальное помещение. Зальчик, в котором я оказался впервые и где нас уже поджидал Джордан, оказался не таким уж и маленьким. Но пока территория будущего подпольного казино была девственно чиста. «Как все прошло?» — поинтересовался темнокожий босс. На пересказ ушла пара минут. О том, что немного застремался, когда пошли звонки в департамент, упоминать не стал, мол, просто готовы были слинять в любой момент. «Пожалуй, автоматы лучше поставить сюда, вдоль этой стенки». Проявилась во мне бизнесменская жилка, и Лэнс согласно кивнул. «А что с питанием? Всего одна розетка? Нужно будет вызвать электрика, только из своих, проверенных. Пусть сделает все как надо. Кстати, хорошо бы на случай облавы соорудить опускающуюся стенку. Дернул за рычаг, и автоматы исчезают за фанерной стеной, по цвету не отличающейся от других стен этого зала. Как вам такая идея?» «Хм, а голова у вас варит», — усмехнулся Джордан. «Пойдемте в мой зал, вам нужно переодеться». По пути Лэнс разоткровенничался, рассказал, что по вечерам пятницы, субботы и воскресенья в его зале проводятся подпольные поединки. Можно сделать ставку на не менее подпольном тотализаторе на любого бойца, а то и самому выйти на ринг. Джордан признался, что и сам несколько раз принимал участие в боях, чисто чтобы размяться, и во всех поединках одержал победу. На этот раз в зале тренировались несколько черных парней под руководством немолодого темнокожего тренера. Фредди по-прежнему исполнял роль привратника. Мы прошли за Джорданом в его кабинет, где переоделись в гражданское, вернув хозяину униформу, которую тот заботливо сложил в сейф со словами: «Я же знал, что от нее когда-нибудь будет польза». Я попросил Демида подождать меня в зале или на улице, а сам обсудил с Лэнсом еще кое-какие вопросы, в частности, касающиеся того самого казино, куда мы свезли игровые автоматы. Оставалось приобрести столы для картежников и столы с рулеткой для любителей ставить на красное или черное. И здесь у Джордана имелись кое-какие наметки. «Люди готовы отдать в полцены хоть завтра», — сказал он. «По цене за все получается около 500». «Не проблема», — улыбнулся я. «Деньги завтра же и привезу». Вержбовский без вопросов выдал требуемую сумму, и следующим утром я подъезжал к боксерскому залу, сидя на пассажирском сиденье уже привычного мне Форда. За рулем снова Демид, на это время ставший моим личным водителем. Пока я вынужден в роли паразита, добрые люди пытаются содействовать мне, как могут. Но уверен, придет время, когда я смогу расплатиться по счетам. Дожить бы. Столы для покера и рулетки были не новые, но все еще вполне боеспособные. На самой рулетке некоторые секторы порядком обшарпаны, однако вертлявый негр, впаривавший нам товар, заверил, что подкрасить сколы лаком нужного цвета — минутное дело. В общем, сговорились на $450, и наши парни принялись грузить приобретение. «Насчет крупье не беспокойтесь, мистер Бёрд», — по пути к нашему игорному заведению сказал Джордан, с которым мы расположились на заднем диване Форда. «Я уже договорился с теми ребятами, которые работали в разгромленном казино. Они временно без работы, и мое предложение восприняли с энтузиазмом. А не может один из них оказаться стукачом? Ведь кто-то ж навел полицию на то казино». «Это не они», — усмехнулся негр. «А один из обиженных клиентов, какой-то мексиканец, посчитал, что крупье его обобрали, напился как свинья и отправился в полицию жаловаться. Сейчас он, по слухам, в госпитале на Кони-Айленде, где врачи пытаются срастить его кости. Однако все у них тут серьезно. Лучше не косячить. Ответка прилетит мгновенно. Негр ты цветной или белый, тут эта роль не играет. Хорошо бы что-нибудь со столами придумать на случай внезапной облавы, чтобы их можно было моментально превратить в обычные столы. Ну, если облава и впрямь будет внезапной, в чем я сильно сомневаюсь, поскольку у меня в участке имеется надежный информатор. Всех клиентов эвакуировать из подвала быстро не получится. Если только... Что? Если только не вывести через бургерную. Там имеется общая дверь, только она, кажется, заколочена. А бургерная принадлежит моему знакомому. Он, думаю, не будет против моего предложения. Надо с ним переговорить». «Это было бы неплохо», — не смог я сдержать улыбки, мистер Джордан. «Да можно просто Лэнс, без всяких мистеров. Мы же вроде как партнеры. К тому же меня немного напрягает такое официальное обращение». «Окей, тогда я Фил, тоже без мистеров», — улыбнулся я. «Лэнс, все хотел задать тебе нескромный вопрос. А чем ты занимаешься, помимо организации подпольных боев? На чем зарабатываешь?» Джордан с каким-то скучающим видом посмотрел в окно на проплывающие мимо трущобы, затем неохотно выдавил. «Фил, мой бизнес незаконный, но поверь, я никогда не переступлю черту. Например, даже под страхом смерти не стану продавать наркотики». Он повернул голову, и наши взгляды встретились. «Надеюсь, и твоему боссу не придет в голову идея торговать смертью, хотя бы в нашем районе. Иначе разборок не избежать». «Не придет», — негромко, но твердо заверил я подельника. «А я как раз хотел обсудить с тобой вопрос о борделе», — повеселевшим голосом продолжил Джордан. «В доме, где находится наше казино, пустует второй этаж. Порядка 8 квартир. С домовладельцем я вопрос решу. Думаю, за приемлемую цену мы сможем арендовать у него эти помещения». «Я не против. Сам хотел завести об этом разговор». «Тогда сейчас уладим дело с разгрузкой столов и поднимемся к Карлу». «Да. Эти домовладельцы из одной пробирки, что ли, вылупляются, только с разным цветом кожи?» Карл оказался практически таким же упитанным, что и Лайман Брюстер. Может, малость все же стройнее, если это слово применимо к шароподобному существу. Однако при этом его внешность и тем более манеры не вызывали такого отторжения, как в случае с Брюстером. Карл чем-то смахивал на нашего Евгения Леонова, только на несколько порядков темнее цветом кожи. «Здравствуй, мой черный брат!» Широкой белозубой улыбкой обнял он Джордана. «Поздравляю тебя!» «С чем?» — слегка опешил тот. «Ты что, забыл? У тебя же сегодня день рождения!» «О, черт!» — хлопнул себя по лбу ладонью Лэнс. «И впрямь забыл! После развода последние 5 лет мне особо и некому напоминать о таких вещах. А старина Карл все помнит. Я же хотел к тебе сегодня попозже заглянуть, но ты сам пришел. Еще лучше. А вот, держи!» С этими словами он вручил имениннику серебряные карманные часы с золотой цепочкой. «Спасибо, Карл!» — улыбнулся Джордан. «Буду смотреть на циферблат и вспоминать тебя». «Не за что, мы же друзья. Кстати, как ты там обживаешься внизу?» «В подвале все нормально. Ты только поменьше мели языком о нашем заведении». Совсем без намека на угрозу, с такой же улыбкой ответил Лэнс. «А то я тебя знаю, балабола. А это, знакомься, Фил. Он мой белый партнер по бизнесу». Пожимая мне руку, Карл улыбался не менее широко. Джордан сначала вручил приготовленные из аренды подвала деньги, а затем вкратце объяснил суть нашего визита. «Бордель — довольно шумное предприятие», — задумчиво почесал проплешину на своем темени арендодатель. «Как бы не привлечь ненужное внимание. Потом от властей не откупишься». «У нас шума не будет», — вступил я в разговор. «Обещаю, никаких драк и пьяной поножовщины. Проблемных клиентов охрана не подпустит к борделю на пушечный выстрел. У нас будет действовать жесткий фейс-контроль». «М-м-м», — протянул Карл, подавшись назад и поднимая брови. «Серьезный у вас, парни, подход к делу. Небось, и номерочки обставите по высшему разряду». «Это будем смотреть по деньгам, Карл», — вновь вклинился Лэнс. «А пока давай договоримся об аренде этажа». «Думаю, 1000 баксов в месяц меня устроит». Я только крякнул про себя, вспомнив, сколько платил за аренду квартиры в итальянском квартале. А Джордан, как ни в чем не бывало, заметил. «Понимаю, плата с учетом возможных рисков. Но сначала пойдем посмотрим квартиры». «Лэнс, брат, неужели ты думаешь?» «Карл, дружище, ты же продавец, я покупатель. Поэтому я просто хочу посмотреть товар». Квартиры были одно- и двухкомнатными, довольно чистенькими и вполне добротно меблированными всем необходимым, так что на обстановку вряд ли придется сильно тратиться. Одну двухкомнатную квартиру можно отвести для мамки и свободных от исполнения обязанностей жриц любви. Жить им здесь не обязательно, тем более у кого-то наверняка окажутся семьи. Возможно, даже кто-то обременен детьми. Хотя лучше брать молодых, незамужних и бездетных. Рабочее время можно установить с 6 вечера до 8 утра. Девочек желательно набирать разных типов. Для любителей и белого тела, и цветного, и с шоколадным оттенком. Ну и врач должен быть свой. Регулярно производить осмотры работниц борделя, чтобы клиенты потом не возвращались с претензиями по поводу подхваченных у нас гонореи или хламидиоза. Плюс еще и в том, что внизу казино, откуда любители клубнички могут подняться в бордель. Подвыпивших пускать можно, тем более в казино планируется продажа спиртного. А вот сильно нетрезвых гнать за шеи, иначе и впрямь могут по пьяни учудить какое-нибудь безобразие. Насчет охраны вопрос с Джорданом обговорим. Думаю, в борделе хватит 1 крепкого негра, а в казино 2-3 человек. Всеми этими мыслями я поделился с Джорданом, когда мы наконец распрощались с улыбчивым домовладельцем, оставив в качестве задатка $300. С этой недели мы арендовали второй этаж дома, и нужно было как можно быстрее открывать бордель, чтобы начать отбивать уже вложенные и еще вкладываемые средства. Впрочем, откроется он все равно не раньше, чем казино. А лучше, чтобы эти два события произошли одновременно. Джордан одобрил мои планы, сказав, что все берет под свой личный контроль. С меня только деньги. На прощание я добавил. «Кстати, поздравляю с днем рождения. Знал бы, подготовился заранее. А так с меня подарок. Да не бери в голову. Хотя можешь подарить мне какую-нибудь безделушку». Покинув Гарлем, я отпустил Демида, сказав, что если он мне понадобится, я позвоню его отцу. Отужинать зашел в ресторан Вершбовского-младшего. Там и настиг меня Андрей с новостью о звонке от Лейбовица. Телефон в ресторане я оставлял антиквару как контактный. «Просил срочно перезвонить, как только появитесь», — добавил Андрей. С позволения ресторатора я поднялся в его кабинет и набрал номер антикварного магазина. «Это я, Абрамысевич», — сказал я в трубку, как только отозвались на другом конце провода. «Ефим, как я рад вас слышать!» — вполне искренне обрадовался антиквар. «Как вы там в Гринпойнте?» «Да ничего, обживаюсь понемногу», — уклончиво ответил я собеседнику. «А у вас что нового?» «Да у меня все по-старому. И периодически возникает потребность покидать Нью-Йорк». Дальше выяснилось, что у Лейбовица появился еще один артефакт, сильно заинтересовавший уже хорошо нам знакомого мистера Уорнера. Стоимостью немного меньше предыдущего, но все же достаточно дорогая вещь, чтобы вести ее без сопровождения. «Хотите нанять меня в качестве охранника?» Скорее констатировал, чем спросил я, прикидывая, насколько пагубно отлучка отразится на моих текущих делах. «Даже более того», — оживился Лейбовиц. «Я вам предлагаю лететь к Уорнеру одному, а то последние пару недель у меня что-то давление скачет. Вам нужно будет лишь вручить ему предмет и получить деньги. За это получите надбавку к гонорару. А это даже поболее, чем в прошлый раз. И, кстати, мистер Уорнер хотел вас лично видеть, правда, не пояснил, с какой целью. Так что повод у вас самый, что ни на есть, уважительный». «Вот ведь, и отказывать неудобно. Все-таки старику я кое-чем обязан, и деньги не лишние. Мой-то личный бюджет изрядно истощился за последнее время. Ладно, питаюсь и живу я за счет Вершбовских, что само по себе меня порядком смущало. Но и на другие нужды деньги необходимы. Так что звонок Лейбовица пришелся кстати. Да и заодно выясню, как продвигаются дела со съемками моих фильмов. Может, именно по этому поводу Уорнер и хочет меня видеть. Ладно, на месте разберемся. И когда вылет?» «Чем раньше, тем лучше». «Хорошо. Послезавтра я постараюсь освободиться. Только билеты за ваш счет». «Само собой, Ефим. Послезавтра я жду вас у себя». «Договорились».